Бреслау. 20 декабря 1938 года. Дорогой Эдуард, твое письмо очень огорчило меня. Больше всего мучит меня то, что ты хочешь прекратить наши отношения по причине, которую я понимаю, но которая не может быть решающей, потому что время лечит все раны. И ты еще будешь смеяться над делом Минотавра, пока прошу тебя только об одном. Я даже был готов переубеждать тебя на месте, во Львове, ибо был очень обеспокоен. Но из-за обилия неотложных дел не смог этого сделать. Заклинаю тебя, не уходи из полиции, поверь старшему коллеге. Парадоксально, но, сидя за одним столом с убийцей, у тебя есть возможность к тому, чтобы быть еще лучшим полицейским, чем ты есть. Смотри на него все время и хорошенько запоминай его лицо, наглое, самоуверенное, безнаказанное. Это лицо должно бесповоротно врезаться тебе в память, так, как в нее когда-то отпечатались греческие неправильные глаголы. Ты обязан уметь вызвать его из памяти в любой момент, и именно тогда, когда будешь преследовать другого убийцу, в минуту сомнения, когда твои руки будут опускаться от беспомощности, а преступник будет от тебя ускользать, вспоминай лицо, которое видишь сейчас рядом с твоей дочерью. Пусть эта рожа будет рожей всех убийц этого мира. Пусть эта морда будет мордой сатаны или минотавра, как предпочитаешь. Переживая пик ненависти, станешь укротителем сатаны, настоящим гончим псом, который или загрызет убийцу, или захлебнется его кровью. Прими, Эдуард, мой совет, но сделай, как захочешь. Если старый Эбби напоминает тебе дело Минотавра, то забудь на какое-то время старика Эбби, но не навсегда, ради бога. С кем я еще водки напьюсь и пойду к девицам, как не с тобой? Твой Эберхард. Поскриптум. И помни, ты всегда можешь на меня положиться.